Храмов, изваяний и алтарей в ту пору на площади было меньше, чем стало в последующие годы. Однако скромные теокальтин со статуями главных богов города уже возвели. А на украшенном искусной резьбой выступе красовались черепа наиболее примечательных ксочи-микуи, принесенных тому или иному из этих богов в жертву. Имелась здесь также площадка для игры в мяч, где пред очами чтимого глашатая разыгрывались ритуальные партии тлачтли. И дом песнопений с удобными помещениями для известных певцов, танцоров и музыкантов, выступавших на площади во время религиозных праздников. В отличие от многих иных зданий, дом песнопений не был впоследствии полностью уничтожен. Его восстановили, и сейчас, до завершения строительства вашего кафедрального собора Святого Франциска, он служит временной резиденцией его преосвященства, сеньора-епископа. Собственно говоря, о писцы моего господина, в одном из помещений этого дома песнопений мы с вами сейчас и находимся. Верно рассудив, что семилетние мальчики едва ли особо заинтересуются религиозными или архитектурными достопримечательностями, отец повел меня прямиком к стоявшему на юго-восточной оконечности площади зданию, вмещавшему значительно разросшуюся в последующие годы коллекцию редких животных и птиц, принадлежащую самому Юй-Тла-Туани. Начало ей положил покойный правитель Мотекусома, задумавший выставить для всеобщего обозрения зверей и птиц, обитающих в разных частях его державы. Это здание было разделено на множество отсеков, от крохотных каморок до просторных залов, а отведенный от ближайшего канала желоб с проточной водой обеспечивал возможность постоянного смывания нечистот. Каждое помещение выходило в коридор, по которому двигались посетители, но отделялось от него сеткой или, в некоторых случаях, прочной деревянной решеткой. Различные виды живых существ содержались порознь. Вместе их помещали лишь в тех случаях, если они не враждовали и не мешали друг другу. «А, они всегда так орут!» — крикнул я отцу, стараясь перекрыть рев, вой и пронзительные вопли. «Точно не знаю», — ответил он, — «но сейчас некоторые звери из числа хищных голодны. Некоторое время их специально не кормили, ибо в ходе церемонии будут принесены жертвы. Тела убитых скормят ягуаром, кугуаром, койотом и цопилотин, плотоядным птицам». Я рассматривал самые крупные из водившихся в наших краях животные. Безобразного, громоздкого и медлительного тапира, покачивающего выступающим вперед рылом, когда вновь послышался знакомый голос. «Эй, мастер каменоломен, почему ты не покажешь сыну зал Текуани?» Бросив раздраженный взгляд на говорившего, того самого сморщенного, смуглого старикашку, который цеплялся к нам с пророчеством, отец поинтересовался. «Ты что, следишь за нами, старый надоеда?» Старик пожал плечами. «Я просто притащил свои древние кости сюда, посмотреть на ритуал освящения камня солнца». Потом он жестом указал на закрытую дверь в дальнем конце коридора и сказал мне: «Вот там, сынок, уж точно есть на что посмотреть. Люди и звери гораздо интереснее, чем простые животные. Знаешь ли ты, например, что такое тлакацтали? Это человек, с виду самый обычный, но мертвенно-белый. Там есть такая женщина. А еще там есть карлик, у которого имеется только половина головы. Его кормят. Замолчи!» Тихо, но строго велел отец. «У мальчика сегодня праздник. Я хочу доставить ему удовольствие, а не пугать ребенка видом жалких несчастных уродцев». «Ладно, ладно», — проворчал старик. «Попадают в свете такие, кто как раз наибольшее удовольствие получает, глядя на убогих да увечных». Он посмотрел на меня, и глаза его сверкнули. «Ну что ж, юный Микстли, несчастные все еще будут там, когда ты войдешь в подходящий возраст, чтобы над ними насмехаться. Рискну предположить, что к тому времени диковин еще более забавных и поучительных в зале Тикуани только прибавится.